«Мастер Джек, возможно, у вас есть какие-нибудь методы, чтобы ослабить проклятие?» – спросил Ши Фэн. Хотя он знал некоторые методы ослабления, у него не было возможности выполнить их прямо сейчас. «Молодой человек, вы должны знать, что этот меч выковал мастер-кузнец Алис. Он уникален в божественном домене, и только один из остальных 35 знаменитых мечей могли бы ему соответствовать. Многие невообразимо ужасающие существа были убиты, чтобы эти знаменитые мечи возобладали беспрецедентной силой. После смерти эти существа были запечатаны в каждый меч мастерами-кузнецами. Было невозможно подавить эти мечи без невероятной силы. Тон мастера Джека был наполнен беспрецедентным благоговением, но он сразу же улыбнулся и сказал: «Однако это не значит, что нет способа ослабить проклятие. Могу я спросить, что это за метод?» — быстро спросил Ши Фэн. «Если вы хотите подавить великую силу, вам понадобится такая же великая сила, чтобы сделать это. Сила, запечатанная в мече, является проклятием. Если вы хотите ослабить его, вам понадобится достаточно большая удача», — посетовал мастер Джек. «На континенте божественного домена некоторые камни собрали удачу божественного домена. Эти камни называются счастливыми камнями. Пока у вас есть счастливый камень, вы можете уравновесить проклятие. Хотя этот кусок камня можно найти на всем континенте, лишь немногие могут его получить. Даже я не видел его раньше. Пытаться найти один из них действительно слишком сложно. Если вы сможете найти один такой камень, тогда я могу помочь вам ослабить проклятие на вашем мече». Увидев вялое выражение лица Ши Фэна, мастер Джек покачал головой в утешении, сказав: «Молодой человек, вы должны знать, что счастливые камни встречаются крайне редко. Вы не должны чувствовать разочарование. Нормально не найти его. Только тот, кто благословен Богом, может получить счастливый камень, и это люди, с которыми мы не можем сравниться». «Мастер Джек, это счастливый камень?» Ши Фэн слегка улыбнулся, когда вынул темно-зеленый звездный кристалл. «Правильно, это счастливый камень», — мастер Джек кивнул, увидев темно-зеленый звездный кристалл. Однако мгновение спустя он был ошеломлен. Он смотрел на Ши Фэна так, словно видел перед собой настоящего монстра. Ши Фэн пожал плечами, показывая, что в этом ничего такого нет. Ши Фэн раньше был вялым, потому что узнал, что мастер Джек может использовать счастливый камень, чтобы подавить клинок бездны. Следует знать, что в королевстве звезд и луны было немало мастеров ковки. Тем не менее, количество мастеров-кузнецов, способных использовать счастливый камень для подавления проклятия магического оружия, можно пересчитать на пальцах одной руки. Ши Фэн никогда не думал, что мастер Джек перед ним окажется одним из таких. «Мастер Джек, вы можете ослабить проклятие сейчас?» — спросил Ши Фэн с нетерпением. Через несколько минут мастер Джек наконец-то восстановил свое прежнее спокойствие. Притворяясь равнодушным, он сказал: «Хорошо, нет проблем. Я могу закончить это в течение получаса». В стороне Блэки держался за живот, изо всех сил стараясь не смеяться. Тем не менее, ошеломленное выражение лица мастера Джека было слишком для Блэки. Ему пришлось бежать в лес, прежде чем громко рассмеяться. Через полчаса Ши Фэн получил клинок бездны. Он обнаружил некоторые изменения в описании меча. Клинок бездны был лично создан мастером-кузнецом Алисом с использованием клыков королевского черного дракона в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей, и он занимает 31 место. Однако этот меч был проклят королевским черным драконом. Помимо обеспечения владельца огромной силой, через определенный промежуток времени возникнет обратная реакция. Однако после того, как меч был перекован Джеком с использованием звездного кристалла, сила обратной реакции была значительно уменьшена. Если владелец не может подавить обратную реакцию, он получит проклятие королевского черного дракона, постоянное снижение всех атрибутов на 50%. Сердце Ши Фэна сильно расслабилось, увидев слова в этом абзаце описания. По крайней мере, обратная реакция не будет слишком сильной в течение ближайшего периода времени. Ши Фэн спрятал клинок бездны. Внезапно он заметил много сообщений, которые были отправлены одиноким снегом. Во всех сообщениях спрашивалось, почему Ши Фэн еще не прибыл и сколько еще ему понадобится, чтобы добраться до смертельного леса. «Блэки, давай сходим в подземелье». Ши Фэн прислал ответное сообщение о том, что он немедленно придет. Глава 22. проклятие клинка бездны. Из-за проблемы с клинком бездны Ши Фэн полностью забыл о назначенном времени. Он заставил одинокого снега ждать больше получаса. Однако Ши Фэн компенсирует это в смертельном лесу. Хорошо, я беспокоился, что у меня не будет возможности опробовать мои новые заклинания, взволнованно произнес Блэки. Когда Ши Фэн и Блэки прибыли к входу в подземелье смертельного леса, весь смертельный лес был заполнен людьми. Игроки второго уровня были повсюду, и многие формировали группы, чтобы войти в подземелье. Открыт набор в пати для смертельного леса, дамагеры с сильным уроном приветствуются. Есть четверо, ждем еще двух. Эффективная пати для смертельного леса, нам не хватает могущественного целителя. Зачистку гарантируем. Увидев такую сцену, Ши Фэн слегка покачал головой. Он подошел к одинокому снегу, который махал ему рукой. В прошлой жизни Ши Фэна игроки застряли в смертельном лесу на долгое время. Подземелье было зачищено только тогда, когда большинство игроков находились на пятом уровне. Брат-эксперт, ты, наконец, здесь. Мои друзья уже стали проявлять нетерпение в ожидании. Давай поторопимся. Одинокий снег сгорал от беспокойства, когда увидел, как Ши Фэн не спеша подошел. После этого одинокий снег привел Ши Фэна и Блэки к месту сбора группы. Одинокий – это эксперт, о котором ты говорил. Я думал, что он человек с тремя головами и шестью руками, но, кажется, он более чем обычный, мужчина-клирик, безмолвная летняя ночь. Видел, что Ши Фэн носил снаряжение для новичков. Была также железяка, висевшая у него на поясе. Казалось, что это было какое-то оружие серого хлама, которое он случайно подобрал. Когда безмолвная летняя ночь увидел это, он не удержался от насмешек. «Брат безмолвный, как ты можешь говорить такие вещи о брате-эксперте? Он достойный бета-тестер, поэтому у него обязательно должно быть что-то экстраординарное. В противном случае, как он посмел бы потребовать все снаряжение для мечника и заклинателя?» Воин щитов, битва до конца, стоявший в стороне, усмехнулся. Они уже испытывали недовольство Ши Фэном, так как тот хотел забрать все латные доспехи и снаряжение мага сразу после присоединения. Разве они не будут работать за даром? Если бы не их босс, желающий взглянуть на Ши Фэна, они бы давно пригласили других игроков и отправились в данж. Теперь, когда они увидели Ши Фэна с такой паршивой экипировкой, они решили критиковать его, заставляя уйти. Одинокий снег хотел возразить, поскольку Ши Фэн был тем, кого он пригласил лично. Однако экипировка Ши Фэна не давала одинокому снегу никакого шанса это сделать. Он мог только молча смотреть. «Хорошо, давайте повеселимся. Многие люди уже вошли в смертельный лес. Если мы не пойдем, у нас не будет шанса побороться за первое убийство». Лидер пати, красивый мужчина-рейнджер, медленные движения, прервал их. Блэки хотел отомстить, но Ши Фэн остановил его. Ши Фэн ничего не думал о насмешках двух людей. Независимо от того, что они скажут, он и Блэки заставили людей ждать более получаса, так что не мог ли он просто позволить им произнести еще несколько предложений. Как только они закончили присоединение к пати, воин щитов пришел в ярость. «Черт, это просто нуб первого уровня. Он здесь просто, чтобы выудить у нас снаряжение. Босс, смертельный лес, подземелье второго уровня. Если мы позволим нубу первого уровня войти в подземелье, разве нам не останется просто ждать, когда нас сотрут в порошок?» Безмолвная летняя ночь посмотрел на рейнджера, медленные движения, показывая свое недовольство. Одинокий снег также оказался шокирован, когда увидел уровень Ши Фэна. Следует знать, что многие игроки уже поднялись до второго уровня. Как бета-тестер мог не достичь того же? Босс медленные движения посмотрел на Ши Фэна. До этого у него все еще была надежда на этого парня, но теперь все исчезло. Внезапно он спросил холодным тоном. «Ты уже умирал раньше?» «Нет», Ши Фэн покачал головой, честно отвечая. «Однако для похода в смертельный лес первого уровня достаточно. Тогда ты можешь идти. Нам не нужен такой эксперт, как ты. Мы надеемся, что ты понимаешь», — холодно сказал медленные движения, нахмурив брови. «Босс, это должно быть недоразумение. Как насчет того, чтобы мы сначала попробовали?» — предложил одинокий снег. «Попробовали?» — безмолвная летняя ночь рассмеялся. «Тогда кто будет ответственен, если мы умрем? Ты должен знать, что мы все равно потеряем опыт, если умрем в подземелье. Хотя это немного, но все же целых 10%. Может ли этот нуб возместить такую потерю?» Безмолвный, не усложняя жизнь одинокому, попросил медленные движения. «Одинокий, я знаю, что ты пытаешься прикрыть этого мечника, но я ответственен за нашу группу. Я возьму только ветеранов, чтобы войти в подземелье. Я не буду тратить время на потеснубом. У тебя есть два варианта сейчас. Один – следовать в подземелье за нами, второй – уйти вместе с ним. Я выйду из Пати. Ши Фэн не хотел смущать одинокого снега. Он немедленно покинул Пати и повернулся, чтобы уйти. Блэки, мы присоединимся к другой группе, чтобы спуститься в подземелье. Хорошо, недолго думая, Блэки со смешком покинул группу. П.Ф. Личность эксперта была раскрыта. По крайней мере, у него есть некоторое самосознание, чтобы уйти, зная, что он больше не может выманить снаряжение. Воин щитов усмехнулся, продолжая насмехаться. Одинокий, ты действительно доверчив. Такой нуб обманул бы только тебя. В будущем тебе нужно правильно учиться у босса, медленных движений. Услышав это, лицо одинокого снега стало бледным. Однако он не чувствовал, что ошибался. Ши Фэн определенно являлся экспертом. Босс медленные движения, извините за это, одинокий снег решил покинуть Пати. Он был готов присоединиться к Ши Фэну, чтобы определить, было ли его суждение правильным. Ты, медленные движения был ошеломлен. Он никогда не думал, что одинокий снег будет таким решительным. Это было просто глупо. Он бы давно прогнал одинокого снега, если бы не его хорошие техники. Безмолвная летняя ночь посмотрел в сторону одинокого снега и с холодной улыбкой произнес. Одинокий, тебе лучше не жалеть о своем выборе. Ты будешь кусать локти, когда мы очистим смертельный лес и получим отличное снаряжение. Ты будешь сожалеть в течение десятков лет, что не последовал за боссом медленными движениями. Глава 21. Крадущиеся тигры, скрывающиеся драконы. Одинокий снег не дал никаких опровержений словам безмолвной летней ночи. Он только опустил голову и ушел, догоняя Ши Фэна. Медленные движения прищурился. Когда он думал о Ши Фэне, экипированном в дрянное снаряжение, он не мог понять, какие методы Ши Фэн использовал, чтобы заставить одинокого снега следовать за ним. Одинокий снег даже отказался от смертельного леса. «Босс, давайте проигнорируем этого дурацкого одинокого снега. В худшем случае мы снова начнем искать людей. Теперь есть много игроков второго уровня», — презрительно сказал Битва до конца, глядя на удаляющегося одинокого снега. Медленные движения кивнул. Уход одинокого снега не стал потерей для их группы. Что касается Ши Фэна, создающего Пати, чтобы отправиться в смертельный лес, не говоря уже о зачистке подземелья, никто не станет идти с игроком первого уровня. Перед входом в смертельный лес, Ши Фэн и Блэки непрерывно кричали, чтобы набрать людей. Открытая Пати для смертельного леса, никаких жестких требований, хорошо, если вы ветеран игр, двое, ищем четверых, крикнул Ши Фэн. Когда все услышали об этом, подбежали многие игроки второго уровня. Это было потому, что требования Ши Фэна оказались очень низкими. Многие небольшие Пати будут выбирать людей, основываясь на качестве снаряжения. Требовалось несколько единиц обычного снаряжения, чтобы пройти отбор. Однако у кого было бы так много обычного снаряжения на раннем этапе игры? Я в Пати, я в Пати. Я уже клирик второго уровня. Возьмите меня. Я воин щита второго уровня. У меня также есть часть латного доспеха первого уровня. В одно мгновение Ши Фэн пригласил четырех человек. Эти четыре человека изначально были вполне счастливы. В настоящее время здесь присутствовало более 10 человек, но были выбраны только они. Однако после того, как они увидели лидера группы и его уровень, они в ярости покинули Пати один за другим. Черт, это просто нуб первого уровня, который идет умирать в смертельном лесу. Если ты хочешь в данж, иди туда сам. Я не буду эскортом. Неудивительно, что нет никаких требований к Пати. Хочешь, чтобы мы взяли тебя на поезд? Без шансов. Четыре человека были взбешены, и их голоса стали практически ревом. Каждый игрок в смертельном лесу мог слышать это. Хе-хе, даже игрок первого уровня осмеливается хвастаться о входе в смертельный лес. Он просто хочет получить опыт и снаряжение. К счастью, я не повелся. В большом лесу чего только не водится. Один. Кто был бы настолько глуп, чтобы войти в подземелье с нубом первого уровня? Разве это не выглядит как оскорбление? Один за другим игроки второго уровня смеялись над Ши Фэном за то, что он переоценил себя и над его глупостью. Валите, если не хотите в Пати. Мы не просим вас всех присоединяться. Выслушав их, Блэки тоже разозлился. Методы Ши Фэна давно убедили его, но эти люди называли Ши Фэна нубом. Может ли нуб убить редкую элиту второго уровня, будучи уровнем ниже? Может ли нуб убить вождя пятого уровня, когда он сам на нулевом. Эти люди были просто группой снобов и идиотов. Черт, мои знания расширились. Группа нуба первого уровня может оказаться потрясающей. Я действительно хочу посмотреть, как вы двое соберете нужное число игроков, с холодной улыбкой сказал клирик, который только что покинул пати. В этот момент подбежал одинокий снег. Увидевши Фена, он поспешно сказал: «Брат-эксперт, пригласи меня. Я хочу войти в смертельный лес вместе с вами, ребята. У меня есть две части обычного латного доспеха, а защита – 24». Хорошо, Ши Фэн немедленно прислал приглашение. Блэки представить себе не мог, что одинокий снег покинет свою первую группу и придет к ним. У него внезапно сложилось хорошее впечатление об этом парне. Блэки похлопал одинокого снега по плечу и от души рассмеялся. «Не волнуйся, следовать за братом Фэном определенно не будет ошибкой. Чепуха, чепуха», в своем сердце одинокий снег все еще немного волновался. Место гринда, на которое случайно указал Ши Фэн, позволило ему быстро подняться на второй уровень. Тем не менее сам Ши Фэн даже не достиг того же результата, и он все еще носил очень плохое снаряжение. Одинокий снег просто не мог понять, как это могло случиться. Зрители в стороне остолбенели. На самом деле был кто-то, кто собрался идти в подземелье с нубом первого уровня. У этого человека было хорошее снаряжение. Совершенно новые латные доспехи и сапоги на одиноком снеге определенно должны относиться к обычной экипировке, а не серому хламу. Хотя одинокий снег присоединился к пати, после его вербовки в течение уже 10 минут Ши Фэн так и не мог найти никого другого. Только втроем было невозможно войти и зачистить подземелье. В этот момент медленные движения вел группу людей. «Хе-хе, брат-эксперт до сих пор не набрал пати. Мы уже пригласили еще 3 сильных членов. Все они имеют по крайней мере 2 или 3 единицы обычной экипировки первого уровня», сообщил клирик «Безмолвная летняя ночь», насмехаясь над Ши Фэном. Медленные движения бросил мимолетный взгляд на Ши Фэна, после чего посмотрел на одинокого снега. «У тебя не будет будущего, если ты будешь следовать за ним. Прежде чем мы войдем в подземелье, ты все еще можешь все хорошо обдумать. Я гарантирую, что ты точно не понесешь потери». После этого медленные движения перевел взгляд на Блэки. Раньше все его внимание было сосредоточено на Ши Фэне, игнорируя спутника. Теперь, когда он присмотрелся, одежда Блэки выглядела совершенно новой. Блэки даже держал посох черного дерева. Его снаряжение должно быть довольно хорошим, и он также достиг второго уровня, поэтому его техника вероятно хороша. «Ты тоже неплох. Почему бы тебе не присоединиться к нам? Ты должен знать, что мы – элитная группа. Обычные игроки с нами не сравнятся. Если мы будем вместе, то прокачка, гринд, спуски в подземелья станут легче». Медленные движения с улыбкой смотрел на Блэки. «Потеряйся. Пытаешься переманивать меня только из-за вашей мелкой пати». Блэки выругался, указывая на посох черного дерева. В то же время он решил продемонстрировать эффект ореола бронзового снаряжения, заявляя: «Это всего лишь 2-3 предмета обычной экипировки. У меня есть 3 бронзовых снаряжения и 2 обычных». Медленные движения, остальные испытали шок. Они никогда не думали, что Блэки был таким могущественным. На самом деле он обладал 3 предметами бронзового снаряжения. В течение этого периода времени человек, имеющий от 2 до 3 единиц обычной экипировки, считался экспертом. Что касается частей снаряжения бронзового ранга, этот человек определенно был бы экспертом. Каждая гильдия будет сражаться за такого человека. Однако у Блэки перед ними было 3 бронзовых предмета. Члены пати медленных движений тоже оказались ошеломлены. Когда они увидели ореол бронзового снаряжения, их глаза чуть не вылезли из орбит. Неудивительно, что Ши Фэн вел себя так смело. Ши Фэну нечего было бояться, потому что он пользовался благосклонностью эксперта. Тем временем одинокий снег, стоявший рядом с Блэки, разинул рот. Он недоверчиво посмотрел на Блэки. Одинокий снег изначально думал о Ши Фэне как о редком эксперте. Он и представить себе не мог, что Блэки – настоящий великий эксперт. «Брат, если ты будешь в группе с таким нубом и войдешь в подземелье, это станет для тебя бременем. Не говоря уже о неспособности зачистить подземелье, возможно, тебе даже придется один раз умереть. Как насчет того, чтобы пойти с нами? Ты можешь взять всю выпавшую экипировку для магов, какую захочешь», хотя медленные движения был взбешен, получив такую пощечину. Если бы он мог перетянуть Блэки к себе, шансы на зачистку подземелья значительно возросли. «Я согласен с вашей позицией. Присоединение к группе таких нубов, как вы, действительно будет для меня обузой», — усмехнулся Блэки. «Ты», — лицо медленных движений стало красным, как свекла. Он с яростью ответил: «Тогда давай посмотрим, кто зачистит смертельный лес первым». Покончив с выступлением, медленные движения развернулся и ушел. Он не верил, что отряд с нубом может преодолеть смертельный лес. Хм, он всего лишь мощный дамагер, входящий в данж. Неужели он действительно думает, что сможет его зачистить? Ревниво пробормотал безмолвная летняя ночь. Верно, мы все ветераны игр. Мы определенно сильнее в прохождении подземелий, чем они. Воин щита скривился. После того, как пати медленных движений ушла, количество людей, подающих заявку в группу Шифена, также внезапно увеличилось. Такой эффект был вызван главным образом снаряжением, которое носил Блэки. В этот период бронзовое снаряжение определенно являлось доказательством эксперта. Даже если лидером пати был нуб, эксперт с тремя бронзовыми предметами мог считаться таким же сильным, как и два человека. Наличие такого эксперта определенно сильнее повышало престиж этой пати, выгодно выделяя ее перед другими. Однако на этот раз Шифен больше не приглашал людей наугад. Имелись определенные требования. Такое действие заставило четырех игроков, которые ранее покинули пати Шифена, очень сожалеть, как они могли действовать так импульсивно. Теперь Шифен не даст им шанса, даже если они захотят присоединиться. В то время, как Шифен горячо вербовал членов в группу, в юго-западной части входа в подземелье смертельного леса внезапно возникло сильное волнение. Многие игроки бежали один за другим, и у каждого было возбужденное выражение лица. Не может быть, встретиться в таком месте, глаза Блэки смотрели вперед. Шифен тоже оказался шокирован. Они даже смогли встретить такую важную фигуру в столь незначительном месте, как город красных листьев. Это было просто невообразимо. Может быть, город красных листьев был местом, где прятались тигры и драконы, только Шифен раньше никогда этого не замечал. 1. Линцзы да лэшень меня адаю, в большом лесу чего только не водится, обр, каких только чудаков не встретишь в жизни, с оттенком пренебрежения. Глава 22. Вербовочный шторм. По мере того, как все больше игроков начали сходиться, область вокруг Шифена поредела. «Брат Фен, у меня галлюцинации, или я сплю?» Блэки потер глаза, спрашивая в сомнении. Шифен тоже потерял дар речи. С горькой улыбкой он посмотрел на группу из трех человек, которая вызвала это беспокойство. Новоприбывшая была не просто кем-то. Она была кумиром Блэки, богиней нежным снегом. Нежный снег была одета в великолепный серебристо-белый латный доспех, обнажающий ее изящное и соблазнительное тело. С этой ангельской красотой и добавленным к этому холодным темпераментом, она могла затронуть даже женские сердца, не говоря уже о большой группе мужчин. Шифен не мог не признать, что нежный снег была самой совершенной женщиной, которую он когда-либо видел, будь то внешность, тело или темперамент. Не было ни одной знаменитой девушки, которая могла бы ей соответствовать. Что касается двух людей по обе стороны от нежного снега, Шифен был очень хорошо с ними знаком. Он видел их раньше на крупных новостных каналах. Все они являлись известными экспертами в божественном домене. Одной из них была также абсолютная красавица по имени Чжао Юэжу. Если можно сказать, что нежный снег обладала совершенным телом и внешностью, то Чжао Юэжу обладала чертовски привлекательным телом и внешностью. Каждое из ее движений было похоже на искушение, которое могло повлиять на сердце человека. В дополнение к огненно-красной мантии, которую она носила, фигура девушки излучала дикое очарование. Такие ошеломляющие чары вызывали у многих мужчин желание подойти и напасть на нее. Но если вы действительно сделали это, то поздравляю, вы только что заработали билет в один конец прямиком в ад. Так как такие слова, как «сиськи есть», «ума не надо» и «хрупкая», как «цветок» не были применимы к Чжао Юэжу. В божественном домене у нее имелось другое прозвище – «огненная ведьма». Причиной, по которой она носила этот титул, была гора трупов, которую она накопила, из этих мужчин. Когда-то один из руководителей большой гильдии пытался напасть на Чжао Юэжу. В результате, гильдия, в которой было более 100 тысяч игроков, перестала существовать. Чжао Юэжу даже охотилась на их лидера. Инцидент закончился только тогда, когда этого лидера гильдии убили столько раз, что скинули обратно к нулевому уровню. С тех пор Чжао Юэжу было присвоено прозвище «огненной ведьмы». По сравнению со снежной богиней и огненной ведьмой, клирик на их стороне могла считаться только обычной. Она была не слишком красива, ее техники были неплохими, и она также находилась в первой сотне рейтинга лидеров клириков королевства звезд и луны. Две абсолютные красавицы плюс великолепная красота. Такая комбинация создала блестящие пейзажи в смертельном лесу. Сотни игроков окружили их, пытаясь познакомиться с тремя женщинами. К сожалению, три красавицы на них даже не взглянули. Сестра Юэжу, эти люди действительно страшные. Как насчет того, чтобы мы вернулись и еще подняли уровень? Робко прошепталась Юэр. Хе-хе, Юэр, не бойся. С нами нежный снег, даже если у этих ненавистных, пошлых мужчин будет в 10 раз больше храбрости, они не посмеют прийти сюда, сказала Чжа Юэжу с улыбкой, гордо выпячивая грудь. Нежный снег только кивнула в ответ. Что касается этих вульгарных, истекающих слюной мужчин, она даже не обратила на них внимания. Несмотря на то, что награды с элитных монстров неплохие, в смертельном лесу вероятность выпадения книг навыков выше. Если мы не раздобудем еще несколько книг навыков, то будем очень медленно расти в будущем, тихо сказала нежный снег. Чжа Юэжу кивнула в знак согласия. Хотя они втроем убили довольно много элитных монстров, количество выпавших книг навыков было очень мало. До сих пор им троим еще предстояло научиться хотя бы трем навыкам. Это действительно влияло на использование силы и эффективность гринда. Эффективная пати для смертельного леса, в поисках целителя ИМТ. Есть трое. Ждем еще троих. После нескольких взглядов Ши Фэн продолжал кричать. Хотя нежный снег и Чжа Юэжу были действительно привлекательны, Ши Фэн больше не был ребенком. Он видел много красавиц, особенно после того, как стал капитаном тени. Многие красавицы охотно бросились бы на Ши Фэна. Что касается нежного снега и Чжа Юэжу, то просто посмотреть на них ради удовольствия было вполне достаточно. Ши Фэн не мог сейчас думать о красавицах. Его главная цель – заняться делом. Однако крики Ши Фэна не дали никаких ответов. Ни один игрок даже не взглянул на него. Все они смотрели и пускали слюни на группу из нежного снега из трех человек. Даже Блэки не был исключением. Его глаза почти вылезли из орбит от пристального взгляда. Ши Фэн вздохнул, беспомощно качая головой и продолжая кричать и набирать людей. «Дерьмо, что этот придурок несет? Ты действительно думаешь, что кто-нибудь согласится на самоубийственный поход с тобой в данж? Нуб первого уровня, быстро смойся. Хватит отвлекать меня от созерцания красавиц». Многие игроки начали выражать свое недовольство. Уже даже появились две высококлассные красавицы, но вместо того, чтобы попытаться приблизиться к ним, Ши Фэн устраивал тут шум. Что, если он отпугнет этих красавиц? Этот человек интересен. Он действительно смог навлечь враждебность стольких людей. Он раньше совершил что-то аморальное. Ся Юэр показала улыбку в виде полумесяца, хихикая, когда указывала на Ши Фэна. Чжа Юэжу тоже подняла глаза. Она не чувствовала ничего особенного от Ши Фэна. Он даже одет был в лохмотья. Чжа Юэжу почувствовала, что Ши Фэн просто пытается притянуть внимание толпы. Она вдруг с презрением произнесла: «Он определенно делает это, чтобы привлечь наше внимание. Давайте не будем беспокоиться о нем и быстро найдем трех человек, чтобы спуститься в подземелье». Что касается числа мужчин, которые пытались завоевать взгляды девушек, их было слишком много. Чжа Юэжу видела все виды методов, которые эти люди использовали раньше, и способ Ши Фэна вовсе не был редким зрелищем. Это устаревший прием. Нежный снег не высказала никакого мнения, а только взглянула на Ши Фэна. Она ощутила странное чувство, исходящее от парня. Это был дух скрытого меча. Нежный снег особенно обеспокоила кочерга, висящая на поясе Ши Фэна. «Нежный снег, что с тобой?» Чжа Юэжу с любопытством посмотрела на подругу. Она не понимала, почему нежный снег продолжала смотреть на самого обычного Ши Фэна. «Ничего, может быть, это просто мое воображение. Нам следует поторопиться и нанять несколько человек для похода в подземелье». Нежный снег покачала головой, больше не глядя на меч на талии Ши Фэна. Изначально у группы Ши Фэна уже были проблемы с набором людей. Однако из-за единственного предложения Чжа Юэжу никто больше не обращал внимания на их пати. Даже если с ними был эксперт, Ши Фэн выразил свою беспомощность, когда увидел сотни игроков, стоящих в очереди перед Чжа Юэжу. Три женщины пришли очень не кстати. «Брат Фэн, почему бы нам тоже туда не пойти?» Бесстыдно предположил Блэки. «Отвели. За кого ты меня принимаешь?» Ши Фэн закатил глаза от слов приятеля. Этот парень был слишком бесстыдным, забыв о дружбе после того, как нашел любовь. Наряду с этим, одинокий снег вел себя куда лучше. Он действительно был честным человеком. Вначале одинокий снег лишь мельком взглянул на нее, но остановился после нескольких похвал. Он даже помогал Ши Фэну в вербовке людей. После того, как Ши Фэн отчитал Блэки, тот не осмелился заговорить. Он мог только молча с завистью смотреть на игроков в очереди. Спустя 10 минут Ши Фэн так никого и не набрал. Точно как и пати нежного снега также не привлекла ни одного человека. Однако в случае Ши Фэна это произошло потому, что никто не пришел присоединиться к его группе. В то время как с группой нежного снега так было потому, что игроки, которые хотели присоединиться, не соответствовали их требованиям. Одна сторона была на небесах, а другая на земле. У Ши Фэна больше не было выбора. Он не мог тянуть с этим еще дольше. Его время было драгоценным. Он мог только начать делать исключения при вербовке. Результативная пати для смертельного лиса с экспертом, ведущим отряд, на зачистку с одной попытки, ищет целителей и дамагеров без ограничений по уровням. Есть трое, ждем еще троих. Тем не менее слова Ши Фэна заставили многих игроков проявить презрение. Даже если вы пытаетесь привлечь внимание, у вас должна быть нижняя грань. В настоящее время уже десятки игроков второго уровня умерли в подземелье. Каждый из них сказал, что смертельный лес невозможно зачистить. С другой стороны, Ши Фэн утверждал, что его группа без ограничений по уровню сможет. Разве он не пытался сказать, что ему нужен только один человек, чтобы очистить смертельный лес? Было ли это возможно? Тем не менее, снижение требований Ши Фэна все еще привлекло внимание некоторых игроков. Через несколько секунд подбежала группа игроков первого уровня, желающих присоединиться. Глава 23. Медведь-тиран. Подбежали десятки игроков первого уровня. Площадь перед группой Ши Фэна также стала оживленной. Этот человек действительно что-то. Он так отчаянно жаждет войти в подземелье, что даже согласен принять нубов первого уровня. Он что, не в курсе, что там уже была элитная группа второго уровня, которая вернулась после смерти? Да кому он нужен? В конце концов, нуб – это нуб. Мы не сможем понять их мысли. Длинная очередь игроков второго уровня начала смеяться над действиями Ши Фэна. Они все хотели посмотреть, как Ши Фэн станет посмешищем. Эти парни действительно интересные. Даже у меня нет особой уверенности в зачистке смертельного леса, но они действительно хотят зачистить его с группой игроков первого уровня. Губы Чжа и Юэжу слегка изогнулись в улыбке, когда она смотрела в сторону Ши Фэна. В ее голосе чувствовались насмешка и презрение. Нежный снег также издалека бросила взгляд на Ши Фэна. Характер Ши Фэна был спокойным и уверенным. Он не рассердился из-за того, что над ним смеялись. Каждое из его движений было очень зрелым, мало чем отличающимся от экспертов в божественном домене, которых она видела раньше. Однако она не понимала, откуда пришла эта его уверенность. Смертельный лес был первым подземельем города Красных Листьев, и каждый из них впервые был в контакте с данжем в божественном домене. Его трудность была неизвестна. Даже элитные команды гильдии тщательно выбирали своих членов перед входом в подземелье. С другой стороны, Ши Фэну было все равно, как будто достаточно собрать 6 игроков. Наверное, я просто слишком много думаю. Он всего лишь игрок первого уровня, так как он может зачистить смертельный лес. Нежный снег поправила свои элегантные волосы. Ее сердце больше не беспокоилось о странных действиях Ши Фэна. Она посмотрела на свою руку, на информацию об игроке, отображенную на ней. Призыватель. Уровень. 2. Магическая атака. 28. Защита. 8. Скорость движения. 4. ХП 150. Не подходишь. Следующий. После этого другой заклинатель шагнул вперед. Человек напряженно послал свои атрибуты снежной богине, нежному снегу. С другой стороны, Ши Фэн также просматривал данные игроков. Хотя у него не было жестких требований, у него имелась нижняя грань. Снаряжение и уровни этих игроков первого уровня были намного хуже, чем у игроков второго уровня, которых набирала группа нежного снега. Тем не менее, они все еще оставались игроками. До тех пор, пока они не бездумно добавили свои 8 свободных очков атрибутов на ранних этапах, шанс зачистить смертельный лес группы из 6 человек был очень высок. Что касается тех воинов щита и рыцарей-хранителей, которые добавили очки только в силу или оружие, но не повышали ловкость, то все они были отклонены. Большой брат, пожалуйста, возьми меня в пати. Хотя я всего лишь рыцарь-хранитель первого уровня, У меня есть часть обычного снаряжения нулевого уровня. Кроме того, все мои 8 очков свободных атрибутов все еще доступны. Я могу распределить их, полностью опираясь на ваши требования», — взмолился юноша с ником Кала, и глаза его наполнились надеждой. Ши Фэн был слегка удивлен. Рыцарь-хранитель, который не добавил никаких очков атрибутов, мог на самом деле достичь первого уровня. Это был шедевр. Должно быть известно, что у рыцарей-хранителей очень низкая атака, что затрудняет убийство монстров. Обычно они организовывают пати, чтобы убить монстров. Для улучшения эффективности гринда, они добавили бы несколько единиц в силу. В противном случае повышение уровня будет слишком медленным. Рыцарь-хранитель Кала. Когда Ши Фэн посмотрел на лицо Калы, а также на его высокое и мускулистое тело, он почувствовал, что это было несколько знакомо. Внезапно он глубоко задумался. В его памяти, казалось, был такой человек. Вот как, это медведь-тиран. Ши Фэн сумел вспомнить. Медведя-тирана звали Кала. Медведь-тиран был ядром первоклассной гильдии блестящих звезд. В ранние периоды божественного домена медведь-тиран постоянно терпел неудачу. Его даже выгнала третьесортная гильдия, небесная корона. После присоединения к блестящим звездам Кала внезапно засиял. Он превратился из МТ обычной группы в МТ основной элитной команды в гильдии. Он занял 15-е место в списке лидеров рыцарей-хранителей Королевства Звезд и Луны. Кала был известен способностью как атаковать, так и защищаться. Ши Фэн никогда не думал, что медведь-тиран подбежит к нему сам. И при этом Кала оказался таким застенчивым. Это полностью отличалось от медведя-тирана 10 лет спустя. Внезапно у Ши Фэна возникла идея. В настоящее время медведю-тирану еще предстоит присоединиться к небесной короне, не говоря уже о блестящих звездах. Если Ши Фэн сможет переманить Калу и превратить в своего собственного МТ, то не станет ли в будущем поход в подземелье намного проще? Большой брат, я гарантирую, что я буду прислушиваться к абсолютно всем твоим командам в подземелье. Пожалуйста, обдумай это, — тон Калы намекал на умоляющую просьбу. Ши Фэн чуть не рассмеялся. Великий медведь-тиран на самом деле говорил с таким заискиванием только ради позиции в подземелье. Тем не менее Ши Фэн по-прежнему держал все это при себе. Все игроки первого уровня, пришедшие сюда, надеялись на удачу. Другие пати, которые вошли в смертельный лес с игроками второго уровня, уже не были хороши, не говоря уже о таких игроках первого уровня, как они. Если бы они могли однажды войти в смертельный лес и, при везении, получить одну или две единицы снаряжения, это оказало бы большую помощь для их дальнейшего развития. В то время вступление в большую гильдию стало бы намного проще. «Хорошо, я могу тебя принять», — лицо Ши Фэна стало серьезным, когда он сказал. «Однако ты должен знать, что привести такого нуба первого уровня, как ты, в смертельный лес нелегко. Я не могу просто протащить тебя через смертельный лес, а потом, после того как ты получишь снаряжение, ты присоединишься к другим элитным группам. Разве я не буду стараться впустую?» Когда Ши Фэн закончил свою речь, довольно много игроков первого уровня внезапно показали презрение. «Разве ты сам не был нубом первого уровня?» Однако Ши Фэна не заботило то, что чувствовали эти люди. Он продолжал говорить. «Я хочу создать стабильную команду. Даже если нам нужны члены, приоритет все равно будет отдаваться стабильности. Если ты хочешь войти в подземелье, ты должен быть готов к долгосрочной перспективе. Когда я позову тебя в подземелье, ты должен прийти. Ты не можешь отказаться, потому что у тебя есть другие дела. Итак, каков твой выбор?» Когда другие игроки услышали слова Ши Фэна, они внезапно замолчали. Намерения Ши Фэна были очень ясны. «Если вы хотите присоединиться к пати, то в будущем вы не сможете вступать в другие группы, не говоря уже о вступлении в гильдию. Все знали, что вступление в гильдию – лучший способ быстро увеличить свою силу. В настоящее время у них не было квалификации, чтобы присоединиться ни к одной из этих гильдий. Поэтому они пришли сюда, чтобы попытать счастье, надеясь получить одну или две единицы экипировки. Возможно, после они даже смогут присоединиться к этим гильдиям. Итак, как они могли бы отказаться от своих шансов войти в хорошую гильдию только для того, чтобы пойти в подземелье? Кала также никогда не думал, что Ши Фэн будет предъявлять такое требование. Тем не менее, это было все еще разумно. «Вы не можете просто ожидать, что другие люди вас воспитают, а затем уйдут, когда вы станете сильным». Однако Ши Фэну не хватало убедительности, когда он произнес эти слова. В этот момент выделился Блэки, яростно произнося: «Просто посмотрите на себя, нубы, нет никого, кто бы хотел, чтобы вы шли с ними в подземелье, и вы все еще планируете позже присоединиться к гильдии и наслаждаться их преимуществами, вы считаете себя экспертами или вы считаете нас идиотами?» Кала подумал, что в словах эксперта Блэки есть смысл. Даже эксперт второго уровня с тремя предметами бронзового снаряжения участвовал в этой группе, в то время как сам Кала был просто новичком. Так какое же он имеет право жаловаться? Большое спасибо за советы старшего брата-эксперта. Младший брат обязательно будет стремиться выполнить свою задачу. Кала непрерывно благодарил Блэки. Блэки почувствовал себя неловко от того, что Кала поблагодарил его и назвал экспертом. Блэки был просто экспертом-самозванцем. Однако, будучи названным так кем-то, он еще больше захотел стать экспертом в божественном домене. Блэки, прекрасная работа. Ши Фэн поднял большой палец, тихо похвалив приятеля. Ши Фэн никогда не думал, что Блэки так просто приручит медведя-тирана. Медведь-тиран также назвал Блэки старшим братом с лицом, полным уважения. Блэки вдруг смутился. Он не понимал, что сделал такого, что заслуживало похвалы Ши Фэна. Однако парень был очень счастлив. По крайней мере, он сделал что-то для Ши Фэна, хотя и не знал, что именно. Через 10 минут Ши Фэн наконец собрал шестерых игроков. Теперь они могут начать поход в подземелье. Глава 24. Адский рев. Хотя группа Ши Фэна была собрана, наблюдающие игроки второго уровня начали смеяться. Они смеялись не потому, что все игроки, которых пригласил Ши Фэн, были первого уровня. Вместо этого их забавлял классовый состав, подобранный Ши Фэном для пати. Он был слишком экзотическим. Они не могли удержаться от хохота. Этот нуб действительно что-то, и даже я начинаю восхищаться им. Они просто группа самоубийц. Мне очень жаль этого эксперта. Он привел такого экзотического игрока. Эксперт даже согласился позволить ему быть лидером пати. Игроки второго уровня, находящиеся в очереди, начали дебаты, и было довольно много людей, которые держались за животы, громко смеясь. Он просто играет на публику. Чжа Юйжу слегка нахмурила брови. Она отвернулась, взглянув на Ши Фэна, сердце девушки слегка смутилось. Раньше она была в центре внимания, куда бы ни пошла. Однако сегодня все взгляды были прикованы к незаметному нубу, такому как Ши Фэн. Хотя все издевались над ним, он все еще оставался их центром внимания. «Хорошо, Юйжу, мы должны поторопиться и собрать достаточно людей. Если мы потратим впустую больше времени, мы будем оставлены передовыми игроками позади», хотя Нежный Снег чувствовала, что Ши Фэн казался экспертом в отношении уровней, методов набора людей и тому подобного. Он был слишком далек от упоминания в качестве эксперта. Что касается идеи приглашения Ши Фэна в их гильдию, то ее больше не было. Их Ураба воспринимал только экспертов. Поняла, Чжа Юйжу повернулась к мечнику, стоявшему перед ней. С легкой мстительностью в голосе она прямо произнесла: «Данные неплохие, но как жаль, нам не нужен мечник». Мечник внезапно паник. Как он мог не понять, что имела в виду Чжа Юйжу? Впоследствии он повернул голову и посмотрел на далекого Ши Фэна, его глаза наполнились ненавистью. Тем временем Ши Фэн, который ничего не знал о том, что произошло, в настоящее время активировал смертельный лес. Система. Пожалуйста, выберите сложность активации. Система. Нормальная, трудная, адская. Ши Фэн без колебаний выбрал адский режим. Внезапно портал перед смертельным лесом изменился. Серебристо-серый цвет сменился черным. В то же время смутно виднелся мерцающий череп с широко раскрытой пастью. В этот момент все члены группы Ши Фэна получили уведомление. Система. Вы выбрали адский режим смертельного леса. Смертная казнь увеличена на 100%. Внезапно лица членов группы побледнели. Смертная казнь увеличена на 100%. Не значит ли это, что, если они умрут в подземелье, они потеряют 20% своего опыта? Чтобы это компенсировать, потребуется 1 или 2 часа. Брат Фэн, ты выбрал не тот режим. Разве мы не спускаемся в нормальное подземелье? Блэки поспешно подошел и прошептал, напоминая: «Все в порядке. Это адский режим. Что бы я здесь делал, если бы не желал пройти адский?» — огрызнулся Ши Фэн. Частота выпадения кузнечных чертежей была крайне низкой. Если это был нормальный режим, то коэффициент выпадения с оборотня Филта составлял всего 1%, в тяжелом режиме было 5%, а в адском режиме – 30%. Хотя нормальный режим можно зачищать каждый день без ограничений, у кого будет столько времени для этого. Между тем, тяжелый режим можно было проходить только 5 раз в день, и вероятность того, что кузнечный чертеж упадет, также невелика. Что касается адского режима, его можно было проходить только 1 раз в день, но у него при этом была наибольшая вероятность выпадения. Фен, брат Фен, что ты говоришь? Адский режим в смертельном лесу просто посмотрит на нашу группу. Таким составом сложно зачистить даже нормальный режим, не говоря уже об адском. Блэки запаниковал. Раньше он уже видел несколько элитных пати, которые вернулись после смерти. Согласно тому, что говорили эти люди, монстры в смертельном лесу были чрезвычайно сильны. Их интеллект также очень высок. Было невозможно победить их, не достигнув 4-го или 5-го уровня, поэтому сдавшись, они все ушли. Если они сейчас отправятся в подземелье адского режима, с такими же нубами, это действительно было равносильно спуску в ад. Расслабься. Если бы я не был уверен, даже я бы этого не сделал, уверенно произнес Ши Фэн, с улыбкой похлопав Блэки по плечу. Хорошо, тогда пойдем внутрь. Ши Фэн возглавил группу, войдя первым, за ним последовал Блэки. Одинокий снег также вошел с ошеломленным лицом. Он был готов идти по этому пути до самого конца. Что касается оставшихся 3, они колебались довольно долго. Нам лучше войти. Эксперт уже вошел в подземелье, так почему же нам, нубам 1-го уровня, отказываться? Более того, мы входим в адский режим в смертельном лесу. Даже упоминание об этом уже будет славой, подбодрил Кала. Двое других чувствовали, что это имело смысл, и также последовали в подземелье. Между тем, на площади перед группой нежного снега царила полная тишина. Все игроки 2-го уровня оказались ошеломлены. Они были не просто шокированы, но и потрясены. Элитная команда игроков 2-го уровня не могла пройти даже нормальный режим, но группа, состоящая в основном из игроков 1-го уровня, фактически выбрала адский режим смертельного леса. «Снег, у меня галлюцинации, это адский режим, верно?» – спросила Чжао Юэжу. Нежный снег кивнула. Ее красивые глаза продолжали смотреть на мерцающий череп. Выражение ее лица стало очень серьезным. «Этот парень, должно быть, погрузился в отчаяние, входя в адский режим после того, как понял, что не может пройти нормальный. Посмотрим, как они выйдут мертвыми», Чжао Юэжу засмеялась. «У нас нет на это времени. Пойдем, мы собрали достаточно людей». Нежный снег повела к подземелью смертельного леса. Она выбрала нормальный режим сложности. Если с нормальным режимом проблем не возникнет, позже они перейдут в тяжелый. В подземелье смертельного леса возвышались темные и мрачные деревья. Время от времени дул холодный ветер, отчего по телу пробегала дрожь. Кроме самого Ши Фэна, каждый член его группы был плотно прижат возле входа в подземелье. Они не сдвинулись ни на дюйм, боясь привлечь монстров, которые могли бы уничтожить их группу. «Брат Фэн, почему я все время чувствую, как холодный ветер дует мне в спину?» — с тревогой спросил Блэки. «Блэки, тебе нужно проявить хоть какой-то характер эксперта, только тогда у тебя будет возможность стать им. Это просто адский режим. Монстры обладают немного большим интеллектом, их методы битвы немного сложнее, а их атака, защита и ХП немного выше, кроме этого, больше никаких отличий нет. О, точно, здесь также есть немного больше монстров». После некоторых раздумий Ши Фэн почувствовал, что ему больше нечего добавить. Внезапно все члены пати посмотрели на Ши Фэна с презрением. При спуске в подземелье даже небольшая разница в атаках и ХП может привести к уничтожению команды. Что касается Ши Фэна, он объяснял, словно это было что-то несущественное. Более того, что он имел в виду под чуть большим интеллектом. Они уже сталкивались с монстрами в божественном домене. Что касается монстров с немного более высоким интеллектом, даже с той же атакой и жизнью, их сила все равно будет увеличена в 1 или 2 раза. Так, ладно, хватит забивать голову пустяками. Я сейчас объясню стратегию этого подземелья, так что вам, ребята, лучше слушать внимательно. Если вы не выполните это, то потеряете свои жизни. Ши Фэн взмахнул руками, готовый начать объяснять стратегию завоевания подземелья. Внезапно из темного и мрачного леса подул сильный ветер, заставивший деревья безумно покачиваться. Ау, ау, ау. После воющего ветра раздался яростный рев, который разнесся по всему смертельному лесу. Бесчисленные птицы испуганно взлетали в небо. Блэки и другие оказались ошеломлены такой внушительной аурой. Это были молодые люди лет 20. Они никогда не испытывали больших трудностей, не говоря уже о том, чтобы получить закалку в ситуациях на грани жизни и смерти. Они впервые столкнулись с таким пронзительным ревом. По сравнению с традиционным ревом тигра в лесу, этот звук был гораздо более шокирующим для человеческого сердца. «Это то, на что мы должны обратить внимание», — спокойно сказал Ши Фэн в этот момент. «Самым большим отличием между тяжелым и адским режимами был этот рев. Хотя у него не было конкретного названия, игроки в прошлой жизни Ши Фэна окрестили его адским ревом». Глава 25. Ночной рейнджер. Слова Ши Фэна смутили других участников. Разве это не был просто рев? На что им обращать внимание? Когда Ши Фэн посмотрел на презрительные выражения каждого, он не мог не сказать серьезно. «Слушайте все, адский рев не так прост, как вы думаете. Через мгновение следуйте моим указаниям, продвигаясь вперед. Если кто-то ошибется, не обвиняйте меня в том, что я немедленно вышвырну вас из пати». Слушая такие лекции Ши Фэна, все остальные стали серьезными. Никто не хотел покидать группу. «Через минуту мы с Колой пойдем вперед. Одинокий снег, ты идешь посередине и защищаешь оракула. Блэки, ты и призыватель будете идти сзади. Помните, что вы не должны нарушать формирование независимо ни от каких ситуаций. Без моей команды никто не может напасть первым, вы все поняли?» Ши Фэн объяснил основы построения команды. Причина, по которой Ши Фэн позволил рыцарю-хранителю, Коле, идти впереди, заключалась в том, что он сказал Коле добавить все свои свободные очки атрибутов в выносливость. Его ХП теперь достигали 310 единиц. С таким количеством НР Кола мог сопротивляться немного дольше, разделяя часть бремени Ши Фэна. Подземелья в божественном домене не были не похожи на данжи в других играх виртуальной реальности. Степень свободы в подземелье была высока, а сами они были очень велики. Существовало немало игроков, которые часами бродили по подземельям, даже не встретив ни одного босса. Хотя смертельный лес не был таким большим, в темном и мрачном лесу все еще можно было потеряться. Если кто-то потеряется, Ши Фэн хотел только сказать хе-хе. Самым страшным в смертельном лесу было то, что игроки могли заблудиться после того, как входили в лес. В конце концов, игроки один за другим загадочным образом умирали. В прошлой жизни Ши Фэна было множество игроков, которые вошли в лес и снова лишались жизни, не встретив даже тени монстра. Если им повезет, и они таки наткнутся монстра, то результатом станет смерть группы. Только после того, как многие эксперты гильдии прошли через это, все наконец поняли ужас смертельного леса. Они признали, что это было кошмарное подземелье, которое невозможно зачистить, не достигнув пятого уровня. Когда члены гильдии тени поднялись до пятого уровня, гильдия организовала сотни игроков, чтобы разведать пути в смертельном лесу. Они заплатили более сотни жизней, чтобы, наконец, иметь четкое представление о карте смертельного леса. Весь смертельный лес имел 36 путей, однако только три из них вели к первому боссу Вилли. Эти три пути были вымощены жизнями многих игроков. Два из этих трех путей были чрезвычайно опасны. Без достаточной силы смерть стала бы единственным результатом. Существовал только один путь, на котором было очень мало монстров. Под руководством Ши Фэна все вошли в лес. В тот момент, когда они зашли, все обнаружили, что в нем слишком много тропинок. Они не знали, какой путь был правильным. Однако Ши Фэн выбрал один без колебаний. Все остальные внимательно следили за ним, осторожно оглядываясь по сторонам. Пройдя около пяти минут, они встретили своего первого монстра. Внезапно все напряглись. «Не действуйте импульсивно. Слушайте мои команды», — громко крикнул Ши Фэн. Перед ними был только элитный монстр второго уровня, ночной кролик. Однако из-за усиления подземелья его атака, защита и здоровье были значительно увеличены. У него были колоссальные 700 единиц ХП. «Кола, ты заманиваешь монстра. Оракул, обрати внимание на исцеление. Все остальные, не начинайте атаку без моей команды», — Ши Фэн быстро раздал приказы. «Рыцарь-хранитель», — Кола сглотнула слюну. Он осторожно вошел в диапазон атаки ночного кролика. Все остальные нервничали до крайности. Хотя это была только элита второго уровня, в настоящее время они находились в адском режиме подземелья. Тем не менее вся нервозность была напрасной. В тот момент, когда ночной кролик ростом с человека увидел Колу, он сразу же бросился к человеку. Кола очень успешно привлек ночного кролика. Более того, в этот момент он даже не паниковал. Парень отступил, используя свой щит, чтобы блокировать атаки ночного кролика. Однако несмотря на то, что каждая атака приземлялась на щит, Ущерб все еще был ужасающим. Всего один удар нанес 42 единицы урона. К тому времени, когда Кала вернулся к группе, его здоровье уже упало на треть. Оракул, которого звали Сонный Ленивец, хорошо знал свою работу. Он дал исцеление в тот момент, когда Кала вошел в зону его кастинга. Тем не менее, каждое исцеление могло добавить только 24 хп. Этого было совершенно недостаточно, чтобы остановить снижение жизни Калы. «Брат Фен, мы все еще не нападаем», Блэки немного нервничал. На данный момент оставшаяся жизнь Калы не достигала даже 1/3 от первоначального количества. Привести Оракула в подземелье было абсолютной ошибкой. Среди целителей Оракулы обладали самыми слабыми целительскими способностями. Однако, так как Ши Фен так решил, Блэки мог только согласиться. Теперь, когда их МТ оказался близок к смерти, было бы неприемлемо, если бы они все еще не атаковали. «Держаться», — решительно сказал Ши Фен. Время постепенно шло. Кала постоянно использовал свой щит, чтобы блокировать атаки когтей ночного кролика, тогда как его здоровье непрерывно уменьшалось. У Калы осталось только 20% его жизни, но Ши Фен еще не дал команду атаковать. В тот момент, когда все думали, что Ши Фен хочет отказаться от Калы, летящая стрела пронзила лес, стреляя прямо в Оракула, Сонного Ленивца. Одинокий Снег никак не отреагировал, когда Сонный Ленивец получил удар прямо в грудь. Появился очень большой урон в 123 единицы. В этот момент Ши Фен закричал: «Ленивец, используй плату за жизнь. Используй урон, который ты получил, чтобы исцелить Калу. Блэки, придержи ночного кролика, чтобы Кала пришел в себя. Одинокий, иди со мной. Все остальные нападают на ночного кролика». Оракулы действительно были самыми слабыми в исцелении. Тем не менее, у этого класса было очень высокое здоровье. Они не были бы убиты единственным выстрелом. Кроме того, у Оракула в самом начале имелось два навыка. Одним была молитва о жизни, а другим – плата за жизнь. Плата за жизнь может превратить получаемый пользователем урон в исцеление, которая будет использована на других игроках. В ранние периоды игроцелители не обладали многими навыками или снаряжением. Что касается такой ситуации, у оракулов было больше преимущества перед другими целителями при входе в смертельный лес. По этой причине Ши Фен отказался от выбора клирика и остановился на оракуле. Закончив свою работу, Ши Фен бросился в лес. «Ты думаешь, я позволю тебе сбежать?» – холодно сказал Ши Фен, глядя на темную тень, бегущую по лесу. Лезвие ветра. Ши Фен превратился в призрака, устремляясь вперед. Причина, по которой Ши Фен не позволил никому напасть на ночного кролика, заключалась в том, чтобы использовать Калу в качестве приманки. Ши Фен хотел выманить темную руку, скрывающуюся за кулисами. Хотя ночной кролик выглядел ужасно, элитная группа могла столкнуться с двумя или тремя из них одновременно без каких-либо проблем. Однако в прошлой жизни Ши Фена причиной, по которой даже элитная команда игроков пятого уровня могла быть уничтожена, была темной тенью перед Ши Феном. Эта темная тень использовала ночного кролика как приманку, заманивая игроков в бой. С другой стороны, сама темная тень устраивала засаду на целителей сзади. Поскольку ночной кролик отвлекал всех остальных, спасти целителя не представлялось возможным. В итоге все умирали. Внутри смертельного леса, если игроки не будут иметь дело с этим парнем, результатом будет уничтожение пати. С увеличенной скоростью передвижения от лезвия ветра Ши Фен быстро догнал темную тень. Парень отмахнулся от трех ударов меча, перекрывая путь продвижения темной тени. Темная тень знала, что не может убежать. Она медленно развернулась, обнажив пару ножей, чтобы заблокировать атаку Ши Фена. Данг, данг, данг. С клинком бездны сила Ши Фена была пугающе высокой. Его атаки заставили темную тень отступить на 3 шага назад, и каждый такой шаг сопровождался уроном, превышающим 10 единиц. В конце концов, темная тень раскрыла свою фигуру под лунным светом. Ночной рейнджер, особая элита, уровень 2, хп 1458-1500. Видя, что ночной рейнджер отстраняется, Ши Фен немедленно использовал оковы бездны, не давая ему такого шанса. 9 цепей черного цвета связывали ночного рейнджера, не позволяя ему двигаться в течение 3 секунд, и его защита уменьшилась на 100%. Громовая вспышка, рубящий удар, всплыли повреждения -81, -98, -119, -124. Когда 2 навыка приземлились, появилось пугающее количество урона, забравшие 1/4 жизни ночного рейнджера. Независимо от того, насколько способным был ночной рейнджер, он не мог вырваться на свободу из 9 цепей. Ему оставалось только молча терпеть избиение в течение целых 3 секунд. Ши Фэн был безудержным, когда посылал мечом удар за ударом, пронзая жизненно важную точку на груди ночного рейнджера. К тому времени, когда ночной рейнджер освободился от оков, его оставшиеся хп не превышали 700 единиц. Жалкий человечишка. Ночной рейнджер пришел в ярость. Он размахивал своими двумя клинками, как шторм, поглощая Ши Фэна. В этот момент одинокий снег наконец догнал. Рывок от него привел к тому, что ночной рейнджер упал в обморок, и в то же время нарушил штормообразную атаку ночного рейнджера. Ши Фэн воспользовался возможностью нанести удар по шее монстра. Одинокий снег также замахнулся своим большим топором на ночного рейнджера. К тому времени, когда ночной рейнджер очухался, у него осталась только капля жизни. Он резко рубанул двумя клинками в сторону одинокого снега, отбросив того назад и нанеся 64 единицы урона. Ночной рейнджер повернул голову и уставился на Ши Фэна, еще раз размахивая своими двумя кинжалами и нанося горизонтальный удар в шею Ши Фэна. Данг. Ши Фэн использовал парирование своим мечом. Не давая ночному рейнджеру возможности отомстить, Ши Фэн поднял меч и отбросил атаку монстра назад. Затем он нанес пару ударов мечом, прикончив ночного рейнджера. Ши Фэн легко поднял два упавших предмета, а затем немедленно побежал к месту нахождения Калы, чтобы оказать помощь. Лежа на земле, одинокий снег был ошеломлен, увидев проворные навыки Ши Фэна. Его сердце настолько наполнилось шоком, что одинокий снег даже забыл последовать за Ши Фэном, чтобы оказать поддержку. Существовал и такой способ убийства монстров. Глава 26. Чудесная техника. К тому времени, когда Ши Фэн вернулся к группе, у элиты ночного кролика оставалось только треть здоровья. Все действовали слаженно. Кала в одиночку танковал спереди, а остальные энергично наносили урон. Однако, чтобы контролировать агро, Блэки не наносил безумного ущерба. Вместо этого он использовал порочный кнут, чтобы прижать ночного кролика, давая Коле немного передышки. Выступление Калы также было очень хорошим. Парень неуклонно подавлял монстра, и при этом у него имелся хороший контроль над агро. Кала не был новичком, но ему предстояло пройти долгий путь, прежде чем стать экспертом. Кала, не пытайся всегда блокировать своим щитом. Не обязательно блокировать атаку, как в других играх виртуальной реальности. Ты также можешь увернуться, чтобы избежать нападения. Таким образом, ты можешь уменьшить нагрузку на целителя. Все остальные, сфокусируйте свои атаки на цели. Не просто атакуйте случайным образом, направляйте свои атаки на когти дикого кролика или другие слабые места. Таким образом, вы можете уменьшить и без того большую нагрузку на МТ. Ши Фэн не стал напрямую помогать Коле, а вместо этого учил всех, как сражаться с монстрами. Если бы все сражались, рассматривая божественный домен как традиционную игру, результаты были бы катастрофическими, так как исцеление обычно было далеко не в состоянии идти в ногу с полученным уроном. Некоторые команды приводили дополнительного целителя, однако это приведет к тому, что урон окажется недостаточным. Результатом по-прежнему будет уничтожение группы. Игроки медленно привыкли к боевому стилю в божественном домене только через несколько месяцев после открытия игры. Тогда игроки уже не будут такими милыми и простыми, как сейчас. Ши Фэн хотел воспитать каждого, чтобы построить фундамент для его будущей игровой студии. Естественно, ему нужно было позволить этим людям изучить боевые стили божественного домена как можно раньше.